города, смотрела вперед и вниз, где на спуске между двумя рядами черных зонтов в брызгах дождя, словно обезумевшие, метались красные огни машин. Мария Грация тоже смотрела в окно, но не для того, чтобы полюбоваться чем-то, а чтобы полюбовались ею самой. Поездка в большой роскошной машине вызывала у нее чувство счастья, ощущение богатства. И всякий раз, когда из многолюдья возникала фигура бедняка либо скромно одетого человека, она брезгливо морщилась, точно желая сказать: «Ты, жалкий кретин, идешь пешком, так тебе и надо, а я вот по праву мчу сквозь толпу, откинувшись на мягкое сиденье машины». Лишь Микеле не смотрел в окно. Его больше интересовали те трое, что сидели в прочном кузове автомобиля. Казалось, будто этот железный кузов отгородил их от внешнего мира. Лица его спутников были в тени, но когда машина проносилась мимо дорожного фонаря, перед ним на мгновение представало морщинистое, дряблое лицо матери и блестящие от гордости глаза. Восхищенное лицо Карлы, лицо девочки, едущей на праздник, и, наконец, красное, спокойное, немного суровое в профиль лицо Лео, пугающее, недоступное, как те далекие и загадочные предметы, которые в бурю внезапно освещаются на миг вспышками молнии. Каждый раз, когда Микеле видел мать, сестру и Лео, его изумляло, что они едут вместе с ним. «Почему они, а не другие?» — спрашивал он себя. Эти трое были ему чужими. Он почти не знал их. Ему казалось, что будь на месте Карлы блондинка с голубыми глазами, на месте матери худая высокая сеньора, а на месте Лео низенький нервный человек, в его собственной жизни ничего бы не изменилось. Но рядом с ним в тени неподвижно сидели именно эти трое, и каждый толчок заставлял их стукаться друг от друга, точно это были куклы-марионетки. Больше всего его мучило, что эти люди так далеки ему и так безразличны, и что каждый из них, да и он сам, безнадежно одинок. Наконец они добрались до места. Черные машины стояли в четыре ряда на темной площадке возле отеля. Машины были всех размеров и марок. Шоферы в сверкающих кожаных плащах и кепках курили и переговаривались, собравшись небольшими группами, и казалось, что в этот темный зимний вечер парадный вход в отель «Риц» особенно приветливо и щедро сверкал огнями. Вращающиеся двери из стекла и дерева, привычно скрипнув, пропустила их одного за другим в вестибюль, где было полно швейцаров и слуг. Они прошли в гардероб, где уже висело великое множество плащей и пальто, пересекли целую анфиладу пустых, раззолоченных салонов и, наконец, добрались до танцевального зала. У дверей за столом сидел человек и продавал билеты. Лео заплатил за всех, и они прошли в зал. Час был уже поздний. В низком длинном зале было черно от людей. Столики стояли у самых стен, а посредине и в проходах между столиками танцевали пары. На небольшом возвышении, украшенном двумя пальмами в катках, играл негритянский джаз. «Сколько народу!» — с восхищением воскликнула Мария Грация, осмотревшись с благородным достоинством. «Вот увидишь, Карло, мы не найдем места», — досадливо добавила она. Однако, вопреки ее мрачным предсказаниям, нашелся свободный столик в углу. Они сели. Мария Грация сняла накидку. «Знаете что?» — сказала она, окидывая взглядом зал и обращаясь сразу ко всем трем своим спутникам. «Тут масса знакомых. Посмотри, Карло, вон сидят Валентини и Сант-Андреа, мама». «И Конти», — добавила Мария Грация. Она слегка наклонилась и, понизив голос, сказала: «Кстати, о Сант-Андреа. Ты знаешь, какое свадебное путешествие они совершили 2 месяца назад в Париж? В одном и том же спальном вагоне ехали новобрачный, новобрачный ее друг. Ну, как его зовут?» «Джорджетти», — подсказала Карла. «А, точно, Джорджетти. Подумать только, что происходит. Послушаешь со стороны, тогда же не верится». Музыка умолкла. После вялых хлопков танцоры вернулись на свои места. и сразу же шум голосов в зале стоял.